Евгений Синтезов. Перерожденные и иже с ними. Первые шаги. Книга первая. Часть третья. Глава первая. Система ГАКС. Станция Нахуда. Штаб-квартира корпорации «Путь Центра». «Хирида, запроси связь Ода», — распорядился Гуран и вылил из бутылки остатки вина в бокал. «Но сколько еще мы будем жить в этих развалинах?» — произнес капризный женский голос. Напротив главы корпорации появилась голограмма шаловливого эскина штаб-квартиры. Хелида, как всегда, выглядела вызывающе откровенно и каждым движением своего тела пыталась как можно больше эту самую откровенность подчеркнуть. «Мне кажется, у нас достаточно средств и возможностей, чтобы вернуть все как было». С этими словами кибернетическая красотка, волнующе покачивая бедрами и уперев руки в боки, принялась дефилировать по кабинету, при этом строго следя за тем, чтобы оставаться в поле зрения Гурана. Глава корпорации, откинувшись в кресле, пил хорошее вино, слушал щебетание приятного женского голоса и с наслаждением любовался представлением, которое устроила несносная кибернетическая девчонка. «Ведь знает чертовка, что мне в данный момент нужно», — думал Гуран, чувствуя, как в крови начинает закипать тестостерон и поднимается настроение. «Недаром едят свою харшатину создатели этих почти совершенных кибернетических машин». В содружестве эскины настолько адаптировались под своего владельца, что со временем начинали буквально чувствовать, а в дальнейшем и предугадывать его эмоциональный настрой. Проживая рядом с хозяином свою цифровую жизнь, они становились полноценными личностями со своими характером и привычками, старались заботиться и оберегать своих владельцев. Хелида в данный момент делала что-то подобное и выступала в роли своеобразного психолога, помогая нашему герою набраться положительных эмоций и разгрузить перегруженный мозг. «Мы скоро переедем из этого израненного места», — патетично произнес Гуран, обращаясь к эскину штаб-квартиры. «Линчи в это самое время занимается обустройством нашего нового пристанища». «Ты имеешь в виду этот невзрачный агарок?» Хелида остановилась, приняла соблазнительную позу, и на ее раскрытой ладони возникло объемное изображение паниса. «А ты что-то имеешь против?» «Жить на такой развалюхе, конечно, романтично». Голограмма красотки закатила глаза, томно вздохнула и слегка качнула красивой грудью. «Но современные девушки в наше прогрессивное время, кроме романтики, нужен комфорт и эстетическое наслаждение». После этих слов с ладони Хелиды эффектно истаяла голограмма паниса, и роковая кибернетическая красотка, снова уперев руки в боки, требовательно посмотрела на собеседника. «Обалдеть!» — Гуран хохотнул и залпом допил остатки вина. «Дорогая, а как же жизненный принцип с милым раем в ржавом контейнере?» Голограмма эскина отреагировала на слова Гурана как реальная земная девчонка. Она надула цифровые губки, капризно притопнула изящной ножкой и гневно посмотрела на веселящегося землянина. «Ладно, ладно», — Гуран в примирительном жесте выставил перед собой ладони. «На панисе все будет сделано, как ты хочешь, комфортно и эстетично». «То-то же», — радостным голосом воскликнула Хелида и показала главе корпорации язык. «Кстати, тебя очень желает видеть Ода Сик». «Так чего ж ты ждешь, чертовка?» Гуран показанно нахмурил брови и пригрозил проказнице указательным пальцем. «Открывай канал связи немедленно». Голограмма эскина, недовольно хмыкнув, истаяла в воздухе, а вместо нее возникло объемное изображение главного инженера корпоративной верфи в системе Гермунд. «Что нового?» — поинтересовался Ода Гуран. Главный инженер потер ладонями уставшее лицо и ответил. «Много работы. В системе начинает нарастать напряжение. Неудивительно». «Корабли клана Харанка не объявлялись?» — между делом поинтересовался Гуран. «Линкоры Мрзинов вошли в систему 5 часов назад». Ода хохотнул и продолжил. «Объединенный флот Содружества с перепугу чуть не открыл по ним огонь». Гуран шутку главного инженера не поддержал, ему в данный момент было не до смеха. «Не думал, что кошки доберутся до системы Гермунд так быстро». «Им до вас, если не ошибаюсь, как минимум 2 прыжка». «Ничего удивительного. Корпорация Кутафута обнаружила очередную червоточину», — охотно пояснил главный инженер. «Она соединила 2 промежуточные системы 657/334R и 78/99KZ. Мрзины ей воспользовались и затратили на дорогу почти на 50 часов меньше». Червоточины в обитаемом секторе Содружества не являлись чем-то примечательным. Они позволяли перемещаться на огромное расстояние без использования прыжкового двигателя. В ученом сообществе Содружества выдвигалось несколько версий, объясняющих возникновение таких переходов. Самой правдоподобной считалась та, которая утверждала, что представители некой очень развитой цивилизации их окрестили арбитрами, таким способом перемещаются по Вселенной. В пользу этой версии выступали многочисленные очевидцы, на глазах которых неизвестные конструкции огромные корабли пробивали в пространстве червоточины и уходили в них, не обращая внимания на невольных свидетелей. На контакт арбитры не шли, но и агрессии по отношению к людям и нелюдям Содружества не проявляли. В Содружестве существовало несколько крупных корпораций, которые занимались поиском такого рода переходов. Обнаружив червоточину, такая корпорация объявляла о находке и организовывала через нее переходы на коммерческой основе. Червоточины арбитров находили в самых разных системах, длина перехода всегда была разная и существовали они ограниченный промежуток времени. Я заключил с кланом Харанка контракт на модернизацию их кораблей, перешел к главной теме разговора Гуран. Твоя задача — разработать проекты и организовать работы. Ода согласно кивнула, глава корпорации продолжил. Мрзины хотят установить большие плазменные орудия, генераторы защитного поля и усилить ПКО турелями средних пульсаров. Модули закупаем мы или их предоставит заказчик? Поинтересовался главный инженер. По условиям контракта материально-техническую часть обеспечиваем мы, но, боюсь, с этим могут возникнуть проблемы. Энергетическое оружие в системе Гермунд сейчас днем с огнем не сыщешь, а если и сыщешь, то по очень высокой цене. Не факт. Ода довольно осклабился и на пару минут отвлекся на свою нейросеть. Гуран саркастически хмыкнул и, воспользовавшись паузой в разговоре, принялся сортировать деловую почту. Среди пробившегося через фильтры спама нашлось несколько сообщений, заслуживающих внимания. Варих сообщал, что флот корпорации Хорнстховер пополнился средним крейсером с идентификатором Ангер. Здесь же говорилось о намерении друга в самое ближайшее время выдвинуться в систему Сахмудин. Лентус, видимо, уставший посылать запросы на связь, решил привлечь к себе внимание текстовыми сообщениями. В них он настойчиво просил связаться при первой же возможности. Варин прислал инфопакет с коммерческим предложением и выражал желание продолжить переговоры. Повеселило сообщение от брата Корнифекса. Сектант прислал смайлик в виде отрезанной головы Ашкамази в неизменной клоунской шапочке короткую фразу «Мой друг, ты меня опять удивил». От дальнейшей возни с почтой Гуран отвлекла вновь ожившая голограмма главного инженера корпоративной верфи. «Я нашел поставщика, который готов прямо сейчас доставить интересующие нас модули по очень хорошей цене», — заявил Ода с довольным выражением лица. «Если твой поставщик не подведет и сделает все как надо, можешь прибавить к его цене еще 5% лично для себя», — запустил Гуран аттракцион невиданной щедрости. «Но учти, если сделка сорвется, все издержки по контракту лягут на твои плечи». Главный инженер в ответ даже ухом не повел и продолжил довольно скалиться. То ли он так уверен в себе, то ли не воспринял угрозы главы корпорации всерьез. По мнению Гурана, Ода заслужил хороший бонус за профессионализм и способности руководителя. В конечном счете корпорация «Путь Центра» в торговых делах с кланом Харанка зарабатывала не на разнице цен, а имея фиксированный процент с общей суммы сделки. Поэтому в случае с Ода глава корпорации скорее выигрывал, чем проигрывал. Общая сумма предполагаемой сделки в любом случае не уменьшалась, а следовательно корпорация получала то, что ей причиталось в полном объеме. «За премиальное спасибо», — сердечно поблагодарил землянин Ода. «Поставщик, кстати, надежный, проверенный. Мы с ним когда-то служили во флоте Конфедерации». «Такой же сумасшедший, как Варин?» — с неприкрытым сарказмом поинтересовался Гуран. «Этот безумный калека совершенно не знает меры. Длань вождя, как всегда, в своем репертуаре». Ода откровенно заржал, вызвав у собеседника непроизвольную улыбку. «Жить не может без своих идиотских выходок». «Почему длань вождя?» «Да все очень просто», — принялся объяснять собеседнику Ода. «В свое время Варин исполнял особые поручения высшего руководства Конфедерации. Затем что-то пошло не так, и он попал в немилость. Насколько я понимаю, люди с такой внешностью обращают на себя ненужное внимание и не очень-то годятся на роль боевиков», — выразил свои сомнения Гуран. «Или у спецслужб Конфедерации Делус на этот счет свое мнение?» Главный инженер оставил без ответа риторический вопрос и коротко поведал историю Варина. Оказалось, что этот несчастный калека в свое время был очень крутым специалистом в области применения стандартной процедуры. Вождь лично наградил его возможностью стать высшим. Однако, как это обычно бывает, Варин перешел дорогу кому-то из близкого окружения правителя. В результате удачно проведенной недругом интриги спецназовца обвинили в измене и отдали на опыты в секретное подразделение, изучающее артефакты древних. «Как сейчас выглядит Варин, это результат воздействия неизвестного артефакта», — закончил свой рассказ Ода, и в разговоре возникла неловкая пауза. Первым прервал затянувшееся молчание Гуран, решил сменить тему разговора. Как продвигаются работы по подготовке верфи к эвакуации? После появления Объединенного флота Содружества сотрудники не ударились в панику? Все идет своим чередом. Те, кто в курсе предстоящих событий, пока держатся, а непосвященным, судя по поведению, вообще все равно, что происходит за пределами верфи. Получив исчерпывающий ответ, Гуран попрощался с Одой и закрыл канал связи. Решив текущие вопросы в системе Гермунд, Гуран с удовольствием выпил двойную порцию бодрящего напитка и решил узнать, что от него хочет голос клана Харанка. «Хелида, будь так любезна, запроси связь с Лентусом». Искин молча выполнил распоряжение главы корпорации. Интерьер рабочего кабинета Гурана украсила голограмма представителя клана разумных котиков. «Извини, что не связался с тобой раньше», — вместо приветствия произнес Гуран. «Тревожные новости из системы Гермунд заставляют меня расставлять приоритеты в делах». «Что могло вызвать у тебя такое беспокойство?» — не на шутку встревожился Лентус. «В зоне расположения твоей верфи уже находится 7 наших кораблей». «Есть достоверная информация, что в ближайшей к системе Гермунд промежуточной системе накапливаются астероиды Роя. Надеюсь, действие нашего контракта остается в силе?» Немного успокоившись, поинтересовался голос клана Харанка. «Вторжение в систему может произойдет, а может и нет. В любом случае, модернизация кораблей клана для нас сейчас в приоритете». «Между нами все остается в силе», — заверил собеседника Гуран. «Главного инженера верфи я предупредил, он уже приступил к закупке модулей». «Что касается модулей», — Лентус слегка замялся, затем продолжил. «У нас появился поставщик, который предлагает очень хорошие условия. Думаю, мы сделаем закупку через него». «Не в этот раз», — коротко бросил Гуран. «Условия контракта четко определяют поставщика, и я это менять не намерен». «В таком случае я официально заявляю, клан Харанка последний раз имеет с тобой дело». «Знаешь, Лентус», — глава корпорации снисходительно улыбнулся собеседнику, «я уже давно имею дело с семенем Илгус и на твоем месте не спешил бы делать подобные заявления». Голос клана Харанка возмущенно фыркнул и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Ну вот и ладненько, программа минимум выполнена». С этими словами Гуран до хруста в суставах потянулся в кресле, затем отправил сообщение Шади и с чувством выполненного долга отправился в док-штаб квартиры. Дорога прошла не так гладко, как хотелось бы. Спускаясь по лестнице, Гуран чуть было не свернул себе шею. «Все-таки Хелида права, с секцией нужно что-то делать», — подумал глава корпорации, осторожно спускаясь по искореженному лестничному пролету. «Разберусь с верфью и плотно займусь этой темой». В доке царила рабочая атмосфера. Туда-сюда сновали ремонтные дроиды, потрескивал своими радиаторами БПС, луч транспортного модуля то и дело подхватывал очередной контейнер и укладывал в штабель. На полдороге к корпоративному челноку главу корпорации перехватил Лоран. «Гуран, есть минутка?» «Для хорошего человека всегда найдется время». Землянин улыбнулся и, по-приятельски приобняв инженера за плечи, поинтересовался. «Как сам? Как семья?» Инженер оставил вопрос начальника без ответа и сразу перешел к делу. «У меня есть к тебе деловое предложение». «Излагай», — коротко бросил Гуран. «Давай послушаем, что у тебя на уме». Суть предложения Лорана заключалась в налаживании торговых отношений с его кланом на Аршеде. Клану требовалось оружие, амуниция, простейшие боевые дроиды, ну и, конечно же, медицинское оборудование. Взамен инженер предлагал чистые металлы, кредиты и новобранцев в ряды корпорации, если такая необходимость возникнет. «У меня нет ни времени, ни желания заниматься торговлей с Аршедом», — заявил Гуран, обращаясь к инженеру. «Вариха тоже вряд ли заинтересует такая мелочевка». С каждым его словом Лоран все больше и больше впадал в отчаяние, и Гуран поспешил его успокоить. «Предлагаю тебе самому заняться торговлей с Аршедом. Прибыль 50 на 50». После слов Гурана лицо инженера просветлело и приняло мечтательное выражение морды чеширского кота, узнавшего о небольшом озере сметанки неподалеку. «С меня инвестиции и средства производства, с тебя контроль и организация процесса в целом». Лоран согласно кивнул и посмотрел на главу корпорации по собачьи преданно. «Все потери, связанные с доставкой товара и его реализацией на месте, полностью ложатся на твои плечи», — подкинул Гуран ложку дегтя в бочку с медом. «И не забывай про свои основные обязанности. Они в любом случае в приоритете». «Почему потери только с меня?» — с детской непосредственностью поинтересовался инженер. «Мы же вроде как в этом деле равноправные партнеры». «Все очень просто». Со снисходительной улыбкой начал объяснять глава корпорации. «Ты собираешься доставлять товар на Аршед через контрабандистов, так?» Лоран утвердительно кивнул. Вероятность того, что товар не дойдет до адресата, в таком случае значительно возрастает, так?» Инженер снова утвердительно кивнул. «Связи с контрабандистами твои, покупателя представляешь ты сам, так почему я должен в случае чего отвечать за твои косяки? Я же не перекладываю на тебя расходы на ремонт производственного оборудования и стоимость сырья для БПС». Лоран на некоторое время впал в состояние задумчивости, видимо, переваривая сказанное Гураном. Затем, будто на что-то решившись, заявил: «Я согласен на твои условия и готов заверить контракт». Уладив формальности, каждая из сторон занялась своим делом. Лоран вернулся к установке и ремонту двигателей, а глава корпорации наконец-то занял свое место в корпоративном челноке. Место первого пилота, согласно его распоряжению, занял Шади. «Выдвигаемся на перерождение», — коротко бросил Гуран, обращаясь к Шади. «Посмотрим, что там наворотил Гурус». Юноша согласно кивнул и отправил команду парковочной системе. Транспортный луч мягко подхватил малый корабль и вытолкнул его через силовое поле шлюза в безвоздушное пространство. «Ты языком-то особо о наших приключениях на станции не трепи», — попросил молодого специалиста глава корпорации. «У меня на тебя есть планы, так что не подведи». Гуран полулежал в кресле второго пилота и пытался скрасить дорогу до флагмана. Копаться в инфосети надоело, насущные дела вроде как порешал, оставалась рутина. Заниматься ей не особо хотелось, и поэтому появилось желание просто поболтать. «Я не люблю распространяться насчет моего дара». Юноша набычился и непроизвольно сжал кулаки. «У меня с детства из-за него одни проблемы. До сих пор за чудака принимают и сторонятся». «Это, дружище, они делают не от большого ума», — слегка приободрил молодого специалиста Гуран. «Темный народ, дикари, что с них возьмешь?» Шади заулыбался, кулаки разжались, на щеках появился легкий румянец. «Если от тебя будет польза, заверим дополнительный контракт и будешь получать вдвое больше», — решил замотивировать юношу глава корпорации. «Ну а если подведешь, будешь безвылазно на БПС работать, пока не загладишь косяки». Следующие полчаса глава корпорации слушал пламенные речи молодого псиона о том, как он оправдает оказанное доверие, догонит и перегонит и так далее и тому подобное. Гуран смеха ради в нужный момент и поддакивал, а иногда и одергивал не на шутку разошедшегося юношу. От работы с личным составом его отвлекло сообщение из киночелнока. Искусственный интеллект сообщил, что они входят в зону действия внешних сенсоров перерождения. Перехватив управление малым кораблем, глава корпорации активировал внешние сенсоры и не спеша по широкой дуге принялся нарезать круги вокруг флагмана. То, что он увидел, его порадовало. Кормовая часть полностью закрыта многослойной керамической броней с лазерным покрытием. Количество батарей средних пульсаров на корме увеличилось вдвое. Гуран считал защиту двигателей приоритетом. В стыковочных захватах средней части расположилась пара разгонных модулей «Вингар». Что делать со стартовыми ячейками и находящимися в них «Каллардах», Гуран пока не решил. Истребители в его военную концепцию не вписывались, да и воевать на них пока некому. Глава корпорации все это время не покидало желание довооружить флагман противокорабельными ракетами средней и малой дальности. «Если удастся договориться с Варином, обязательно размещу в носовой и кормовой части одноразовые контейнеры с ПКР», — подумал Гуран, разглядывая результаты трудов Гуруса. «Еще бы средний модуль транспортного луча куда-нибудь присобачить, и тогда проект можно будет считать реализованным». Для монтажа, демонтажа и перемещения крупногабаритных конструкций средний модуль транспортного луча подходил идеально. В свете предстоящих работ в системе Гермунд такая полезная вещица могла очень пригодиться. Развернув проект по модернизации перерождения, Гуран принялся перебирать возможные варианты установки нужного модуля. В итоге он принял волевое решение демонтировать среднюю стартовую ячейку в носовой части флагмана и расположить на ее месте средний модуль транспортного луча. Сам модуль Гуран вынужден был расположить снаружи, поместив его в бронеколпак. На фоне таких же бронеколпаков, закрывающих батареи средних пульсаров, он вписывался идеально. Надо будет не забыть увеличить резерв мощности, добавив еще один реактор. Энергии жрет транспортный модуль целую прорву. Только вот куда его всунуть? Гуран вертел объемную схему флагмана и так, и эдак. В итоге решил демонтировать подъемник, предназначенный для обслуживания истребителя, расположенного в средней стартовой ячейке, и в его шахте разместить бронекапсулу с реактором. Собрав все замечания, дополнения, пожелания и рекомендации в один инфопакет, глава корпорации отправил его Гурусу. Судя по тому, что антранского эсминца поблизости от перерождения не наблюдалось, инженерная команда выполнила все запланированные на сегодня работы и отправилась отдыхать. Ну, раз подчиненные решили устроить себе отдых, то и начальству бросить свои кости на постель не помешает. С этой мыслью Гуран направил корпоративный челнок к переходному шлюзу дока перерождение.